Михаил Петрович Арцебашев. Куприян. Куприян устал и обмок. Ноги его бессильно расползались по скользким мокрым кочкам. Сапоги намокли, облипли грязью сухими листьями и стали пудовыми. Куприян с трудом вытаскивал их из липкой, жирной грязи. Куприян был голоден и не спал прошлую ночь. В голове у него шумело, над глазами висела какая-то неприятная тяжесть. К этим ощущениям присоединялось еще и постоянное смутное осознание опасности, стоящей за плечами. Куприяну было скверно, как бывает скверно отощалому волку, которого начинают травить со всех сторон. Небо обложило еще со вчерашнего дня, и все время шел дождь. В лесу было темно и сыро, как в погребе. Еле-еле можно было различить тонкие белые стволы березок, сквозь жидкую осеннюю листву которых, тихо шурша, непрестанно пробивался мелкий назойливый дождик. Вверху было темно, пусто и холодно. Внизу мокро и тоже холодно. От мокрых листьев, мокрой земли и моросившего в воздухе дождя получалось одно общее впечатление мокрого холода. Куприян почти ощупью пробирался вперед, то и дело скользя с пригорков и бухая по колено в глубокие рытвины, наполненные холодной водой. Он шел молча и усиленно сопел носом, думая машинально и тяжело, как больной, только о том, чтобы поскорее добраться в село Дерновое, лежавшее версты за 4 от места, где он шел. Куприян не знал этого и думал, что он гораздо ближе к селу. Мысли у него были спутаны и неясны. То мелькал в них кусок хлеба, которого хотелось Куприяну, то вырастала смутная тревога, туда ли он идет. Потом все смешивалось, и оставалось одно тупое ощущение усталости. Вдруг впереди послышались какие-то звуки, едва слышно пробивающиеся сквозь шум дождя. Казалось, что кто-то осторожно постукивает палкой по стволам берез. Куприян насторожился. Звуки приближались и становились яснее. Скоро Куприян разобрал осторожный стук колес по корням и тихое пофыркивание лошади. В этом месте деревья быстро редели, и жалкими группами-одиночками тонких чахоточных березок и осинок разбегались по широкой просеке, конец которой тонул за дождем и темнотой. Снизу просека была сплошь покрыта молодой и сильной зарослью дубов, елочек и свежих беленьких березок. Отсюда было видно небо, с которого неустанно моросил невидимый дождик. Здесь было гораздо светлее. Стволы березок явственно белели и казались тоненькими живыми существами. Куприян мог различить расплывающуюся в темноте фигуру лошади, шагом бредущей в стороне от дороги, прямо по зарослям и кустам. За лошадью неопределенно мерещилась телега и тощая длинная фигура мужика, неподвижно сидящего на телеге, свесивши ноги. Телега сворачивала все дальше и дальше от дороги, к лесу, прямо по тому месту, где, притаившись за елкой, стоял Куприян. «Эх!» — неопределенно крякнул он, присмотревшись, и сразу шагнув из-за елки, схватил лошадь за челку. Та нисколько не удивилась, мотнула головой и стала, ласково принюхиваясь к Куприяну. «Ну-ну, чего ты?» — пробормотал мужик, сидевший в телеге. «Чего шляешься?» — в свою очередь спросил довольно дружелюбно Куприян. «Я ваш скородие сам по себе», — заговорил мужик необыкновенно хриплым и дрожащим фальцетом. «А ежели насчет лесу, то есть так, как перед Богом, потому я, значит, по своему делу, а не то, что...» «Эх ты, ежели насчет лесу!» — передразнил его Куприян. «На варе шапка горит! Черта мне в твоем лесе! Руби хоть весь! Жертвую!» Куприян засмеялся. Мужик недоумело молчал, неподвижно сидя в телеге. «Из села?» — спросил Куприян. «Ишь, ночку выбрал? Или с вечера в кустах хоронился? Ах ты!» «Ну-ну, чего ты?» — заговорил мужик и тронул вожжи. «Но!» «Тпру!» — осклабясь тпрукнул Куприян. «Но!» «Тпру!» Лошаденка сбилась и бестолково замоталась на одном месте, перебирая ногами по грязи. Мужик помолчал. «Ну ты! Пусти, что ли?» — озлился он вдруг. «А то что?» — весело спросил Куприян, очень довольный, что он не один в лесу. «А то того, ежели. Видишь топору? Ну!» «Ишь ты, какой страшный! Дурья ты голова, Игнат, своего не признал!» Мужик встрепенулся. «Ты? А то нет!» «Неужели Купря?» «Он самый и есть!» Осклабился Куприян и, бросив лошадь, начавшую щипать какие-то листики, подошел к телеге. Мужичонка ужасно обрадовался. «Купря и есть! Я смотрю, кой черт балует! А оно Купря! Куприян, черт!» «Так топор, говоришь?» — спросил Куприян, ухмыляясь так, что в темноте сверкнули его зубы. «Ну тебя к лешему, топор! Запужал вовсе! Я думал, что? А оно Купря! Куда несет?» «На село». «А для ча?» «Старшину давно не видал, соскучился». «Врея!» — недоверчиво протянул мужик. И вдруг, сообразив, ударил себя обеими руками об полы и захохотал. «Ну тебя к лешему, балагур!» «Ну-ну, хохочи у меня!» — оглянувшись, прикрикнул Куприян. «Вот услышит Вавилыч, он тебе даст. Лошаденка-то чай одна?» «И что ты?» — испугался мужик и замолк. Опять стало слышно, как дождь шуршит по листьям. Точно по всей просеке кто-то осторожно пробирается сквозь кусты. «То-то! Потише, говорю! Долго ли?» Мужик инстинктивно подобрал вожжи и тронул лошадь мимо Куприяна. «Стой, черт! Стой, говорю!» «Чего?» «На деревне тихо?» — спросил Куприян. «Урядник наезжал», — почесываясь, сказал мужик. «А после становой. Поспрашал кое-кого, меня спрашивал». «Ты что ж?» «Что я? Ничего. Мое дело сторона. Увели точно у господина земского начальника лошадей. Про то слыхал, но одначе не знаю. Одного ткнул в это место. Пошел, говорит. Сам вор, вора и покрываешь». Куприян помолчал. «А Ваську видел?» «Третьего дни на огороде у Федора Кривого водку пил. А как услышал, что становой, сейчас шиганул в лес. Только его и видели». Оба замолчали. Куприян задумался, поводя широкими плечами. «Ну, прощай, Купря», — сказал мужик. «Прощай», — рассеянно ответил Куприян. Мужик, которого звали Мазявым и который был самым захудалым мужиком в селе, и не думал, однако, трогаться с места. Лошаденка понуро щипала молодые побеги. Куприян задумчиво поглядывал на небо, соображая, что если наезжали урядник из Становой, то не сегодня-завтра надо ждать обыска и облавы. Мазявый тупо смотрел на Куприяна, моргая под слеповатыми глазками. Дождь все шуршал, шуршал тоскливо. По временам по лесу пробегал ветер. И тогда таинственный протяжный гул заглушал шуршание дождя, но потом опять начинался его тягучий шепот. «Ты что?» — спросил, очнувшись, Куприян. Мазявый вдруг оживился. «А ты вот что, Купря!» — быстро заговорил он. «Ежели насчет бабы, так я тебе говорю, боюсь». «Что?» — неласково переспросил Куприян. «Егор домой пришел!» — выпалил Мазявый. Куприян невольно выпустил из рук вожжу. которую захватил, было опять. Без причины снял шапку, опять надел ее и пробормотал спавшим голосом. «Врея». «Правильно говорю», — с чувством возразил Мазявый. «Зачем врать? Я тебе, Куприян, бестолковый человек, правильно говорю. Пришел сегодня и бабу бил, Матрёну». «Бил?» — машинально переспросил Куприян. «Смертным боем», — с форсом ответил Мазявый. Куприяна передернуло, точно ему сразу стало холодно. Мазявый захлебнулся от возбуждения. «Насмерть бил! Чей парнишка?» — спрашивает. «Это Федька-то! Какой, — говорит, — парнишка? Какая причина парнишке быть? Федьке, то есть. Ежели твой законный муж, то есть 5 лет в отсутствии. Бил бабу отчина». Мазявый покачал головой. «Ну!» — хрипло протянул Куприян. «Ну, Матрёна и повинилась, так и так, мол, потому-то есть парнишка, а парнишке без причины никак быть невозможно, ежели он точно 5 лет». Куприян сосредоточенно молчал, поводя плечами. «Так ты бабу-то тепереча брось, плёвое дело. Егор вчера под вины похвалялся. Я его... Это тебя, то есть, да. Бутылку сам выпил, питерский. Я его, — говорит. Говорю, брось бабу, и на село, не боже мой. Ушибет Егор, серьезный человек. Кулачище, во!» Мазявый в темноте развел руками. Куприян вдруг озлился. «Ну-ну, проезжай! Чего стал? Кулачище! Ты смотри у меня, живым манером лошаденку-то!» Мазявый испуганно взглянул на него и дернул лошадь. Колеса застучали по корням. Куприян мгновенно успокоился. «Эх, ма!» — присвистнул он вслед Мазявому. «Фью, тоже мужик называется!» — презрительно сплюнув, добавил он, машинально прислушиваясь к слабому стуку колес, осторожно попрыгивающих по корням и кочкам в глубину леса. Силуэт мужика, лошади и телеги постепенно стушевывался в темноте. Стук становился слабее и слабее, смешался и исчез в шуме дождя. Куприян вздохнул, снял шапку, почесал затылок и задумался. «Ишь ты! Вернулся солдатский черт, не сдох!» — пробормотал он. «А Байли дюже был болен. Не то помер, не то помрет. Вернулся. Матрена-то теперь чай!» Чувство ревности и мучительного недоумения охватило Куприяна. Он опять с трудом зашагал по дороге. «Жаль бабу», — думал он, шлепая по лужам и путаясь в мокрой траве. «Забьет ее Егор. Зверь ведь, чистый зверь. Да и то, ежели по правде ему тоже не очень-то. Другая, ежели бы на ее месте, отпор дала бы. А это нет. Не такая баба, смирная». Лес опять стал редеть.